Тагир возвращается к ужину. Быстро заходит в столовую, но, увидев меня, притормаживает. «Добрый вечер!» — улыбаюсь все той же искусственно-кукольной улыбкой. «Поужинаете?» Он плотно сжимает челюсти. Кажется, я даже слышу их хруст, но за стол садится. «Алима с детьми остались у отца!» «Что ж, мне это только на руку. Очень жаль. Ну, тогда я о вас позабочусь!» Беру щипцы и ложку, накладываю на его тарелку пасту. «Попробуйте, это очень вкусно. Ваш повар сегодня превзошел сам себя». Он молча принимается за еду, старается на меня не смотреть. Избегает. И это тоже неплохо. Значит, я действую на него как надо. «Вина хотите?» И, не дождавшись его ответа, наполняю бокал. «За замечательный вечер!» Поднимаю свой стакан с соком. Тагир вскидывает на меня какой-то странный взгляд, хватает бокал и осушает его залпом, будто пытается погасить пожар. «Налей еще!» Откидывается на спинку стула, требовательно смотрит на меня. В его зрачках вижу загорающийся интерес. Вряд ли это алкоголь. Домработница забирает пустые тарелки и, коснувшись его бокала, вздрагивает. Он накрывает ее руку своей и отрывает от меня взгляд. «Я еще выпью», — он говорит негромко, но женщина чего-то вздрагивает, опускает глаза вниз, словно боится посмотреть на него. Краснеет. Смущается? Она не молода, но и не пожилая, не модельной внешности, но вполне симпатичная. Обычная. На нее, кроме меня, в этом доме никто не обращает внимания. Так я и думала. Однако брошенный на нее взгляд Тагира мне показался странным. Я наливаю ему вина, сама прячусь за стаканом с соком. Отчего-то хочется смолодушничать и сбежать, закрыться в своей комнате и написать анониму. Спрятаться от собственных страхов, погрузиться в виртуальный мир, где меня всегда ждет он, мой друг. «Почему ты вышла замуж за Самира?» Вдруг нарушает повисшую в столовой тишину Тагир, с любопытством разглядывает мое лицо. «Такая красивая девушка и вышла за бандита. Почему? Ради денег?» «Угу, прямолинейный какой. И отвечать мне совсем не хочется. Я знаю, как сильно Тагир ненавидит Самира. Даже сейчас, когда последнего нет. Обсуждать своего любимого с этим человеком считаю чем-то вроде предательства. Нет, мой отец. Муж с моим отцом договорились о свадьбе задолго до того, как я познакомилась с Самиром». «А, так это был брак по договоренности». «Да. Смотреть на него больше не могу, поднимаюсь. Извините, я пойду. Устала. Спокойной ночи, Тагир». Он молча кивает, снова берется за бокал, а я спешу в свое убежище. Подальше от этого страшного человека. Ночью просыпаюсь от какого-то шума и вскидываюсь, едва не падая с кровати. Теперь я сплю очень чутко и слышу каждый шорох. И любой звук доводит меня до паники. Часто мне снится, что Алима пришла вырезать из меня ребенка, и я вскакиваю в холодном поту, а звук открываемой двери оказывается лишь игрой моего воображения. Но в этот раз все не так, слишком реально. Я опускаю ноги на пол, тихонько крадусь к двери и, приоткрыв ее, осторожно выглядываю наружу. Шум исходит из спальни Алимы и Тагира, и я не сразу понимаю, что это стоны. Женские стоны. Но за все время я ни разу не слышала, чтобы Алима стонала. Да и, насколько я знаю, сексом они не занимаются уже давно. Дверь их в спальню немного приоткрыта, что позволяет мне подойти ближе и в щелочку разглядеть, что там происходит. Застыв с открытым ртом, вижу домработницу, что скачет на члене хозяина дома, при этом трогает себя за грудь и громко всхлипывает. Нечаянно оступаюсь, и, чтобы не упасть, хватаюсь за ручку двери, поднимаю испуганный взгляд на Тагира и, встретившись с ним взглядом, быстро отступаю назад.